7 сентября 1840 года Мария прибыла в Петербург. Карета въехала во внутренний двор Зимнего дворца и остановилась у парадного подъезда. Принцессу вышли встречать сам государь, наследник и все придворные чины. На Марии был голубой шлейф, весь вышитый серебром, и белый шелковый сарафан, перед которого также был вышит серебром. Вместо пуговиц были бриллианты с рубинами, с головы спадала серебром вышитая вуаль, на голове и шее принцессы были бриллиантовые уборы. Хотя наряд был известен встречающим, потому что готовился в Петербурге, весь вид Марии, ее чарующая молодость, романтическая восторженность, робость и волнение подкупили всех. Принцессу при дворе одобрили. Пошли недели праздников. Один за другим следовали балы у наследника, у великих князей. Тетка Елена Павловна устроила в Михайловском дворце особенно изящный праздник в честь невесты и жениха. Ездили в театр, было весело. Только перед тем женился Паткуль. Тезка наследника долго ухаживал за девицей Марией Александровной, урожденной маркизы де Траверсе, описывал царственному другу ее белое кисейное платье и пунцовый цветок у пояса. Сокрушался, когда на его просьбу о танце она небрежно перелистала маленькую книжечку в оправе и слоновой кости. В таких дамы записывали, на каком балу, с кем и что танцуют, и, с сожалением, отказала. Мария Александровна пользовалась успехом. Как-то раз к ней подступили 5 кавалеров, кляня, что она всем обещала танцевать мазурку. 5 пришлось тянуть жребий. Паткуль не вытянул, и она вдруг огорчилась. Вечером на расспросы тетушки, весело ли было на балу, она отвечала так рассеянно и не в попад, что та сначала удивилась, а потом заключила: «Да вы не на шутку втюрились друг в друга! Как вам не стыдно, тетушка!» — с искренней укоризной сказала Мария Александровна, но через 2 месяца уже стояла под венцом. Того же ждал наш Александр со своей Марией Александровной, ибо такое имя она получила при крещении. 5 декабря состоялось таинство миропомазания, 6 декабря — обручение. Свадьба наследника была назначена на 16 апреля 1841 года. Все радовало и умиляло его в Марии. У юной невесты вдруг выпала на изумительно белом и нежном лице сыпь, перепугав весь двор. Оказалось, страдая от своей застенчивости и смущения, она боялась разочаровать наследника и строгого отца, мучилась, плакала по ночам в спальне и, желая устранить к утру предательскую красноту глаз, открывала форточку и под холодным воздухом остужалась. Болезнь невесты нисколько не охладила чувства Александра. Напротив, он еще больше привязался к милой девочке, а уж та была окончательно покорена. Николай Павлович поначалу присматривался к Марии, а, поняв ее, полюбил от души, не уставал проявлять о ней свою заботу и внимание. И настал день свадьбы. Александр сиял. Никогда мир не казался ему таким радостным и открытым счастьем. Хотелось верить в долгие, неомрачимые ничем годы впереди. После некоторых колебаний он надел непривычный гусарский, а казацкий мундир. Невеста была в том же наряде, в каком прибыла ко двору, разве что прибавилось бриллиантов. На голове ее возлежала бриллиантовая диадема. Серьги, ожерелья и браслеты также сверкали бриллиантовым блеском. Плеч невесты не спадала пунцовая бархатная мантия, подбитая белым атласом и отороченная горностаем. Собирала ее сама императрица. С печалью и радостью смотрела Александра Федоровна на эту немецкую девочку — очарованную волшебным блеском царского двора и ничуть не представлявшую, что ожидало ее.